Глава 10. Не зря говорят, что когда пьяный мужчина пытается по-тихому проскользнуть в дом, просыпается вся округа. Я говорю о мужчинах, потому что никогда не слышал, чтобы пьяная женщина пыталась тихо проникнуть в дом. Одно из двух. Либо в моей жизни таких прецедентов не было, либо женщины лучше приспособлены к бесшумному передвижению в состоянии алкогольного опьянения. Как бы то ни было, когда я пьян, я физически не способен соблюдать тишину. Если бы я решил открыть дверь и лечь на коврике у порога, проспав до тех пор, пока утренняя газета не свалится на голову, возможно, мне и удалось бы не перебудить весь дом. Но если тебя провожает шумная компания таких же пьяных рыбаков, и ты пытаешься протиснуться в калитку с горным велосипедом, который вдруг превращается в гигантского осьминога, если тебе не удается нащупать замок на входной двери, и ты крутишь сарай в поисках источника света, с опозданием вспоминая, что дверь никогда не запирается, это вызывает у тебя приступ смеха, а потом ты спотыкаешься об лестницу, которую кто-то неосмотрительно разместил прямо посреди прихожей, и, поднявшись на второй этаж, снимаешь сандалии, сбрасывая их вниз, словно две ручные гранаты. Что ж, после всего этого можешь быть уверен, что утро начнется с разбирательства посерьезнее судебного. Более того, я один из тех невезучих, с кем мир обошелся крайне недоброжелательно. Может, все дело в том, что в детстве я ел мало бекона, но что-то в моем теле, возможно, отсутствие жировой прослойки в области почек и печени, провоцирует у меня приступы тяжелейшего похмелья. В моей голове рвутся снаряды, во рту полыхает пожар, в желудке целый день что-то перекатывается. Я лежу пластом, мечтая о скорейшей смерти, ну или хотя бы о глотке молочного коктейля с морфием. Нет, пожалуйста, не молочного коктейля. Никакого молока и никакой тряски. Пусть меня оставят в покое, пока время не вернет меня к жизни и относительно безболезненному существованию. Но Флоранс не могла всего этого знать, потому что на рассвете она безжалостно обрушилась на меня с обличительной речью. Для усиления эффекта она стучала по матрасу, садилась на кровать и резко вскакивала, как лихая наездница. Вероятно, она все-таки произносила какие-то слова, но они иголками впивались у меня в уши, и я не понимал их смысла. Я пытался попросить прощения. Правда, язык ворочался с трудом, и мычание, как ответ, не засчитывалось. «Где ты был?» — повторяла она уже в пятый раз. «Мы пытались дозвониться тебе из ресторана, но ты не отвечал». «Рыба», — простонал я. «Знаю, это тоже было не слишком убедительно». «Рыба?» «Велик, такси, рыба, бэби-фуд». «Хм». «Корзина для лобстеров», — прибавил я, решив раскрасить свой рассказ деталями. «Пол, о чем ты говоришь?» «Пина», — подытожил я, тяжело выдохнув на букве «О». «Что произошло? Она что, тупая? Разве я уже не объяснил?» «Я умираю», — произнес я по-французски. «Что?» «Нет, я очень устал». «А?» «Шина, велик». «А, лопнуло колесо». «Да, я был почти счастлив, насколько это возможно, когда тебе угрожает вздыбленная кобылица. Наконец-то все прояснилось». «Но как это связано с тем, что ты заявился в полночь вдрызг пьяный?» — потребовала она ответа. И начался новый раунд постельного родео. «Кофе», — взмолился я, чудом уцелев под ударами копыт. «Побольше, пожалуйста». «Когда объяснишь, где ты был?» «Где я был?» Замаячившая перспектива получить кофе, казалось, вызвала просветление в моих мозгах. «Где ты была? Если бы ты была со мной, я был бы с тобой». Нет, насчет просветления я загнул, конечно. Вот так путанно я пытался донести до Флоранс мысль о том, что мы слишком мало времени проводим вместе. «Вы оба, можно потише?» В дверях материализовался сердитый индус в темно-красной шелковой пижаме с всклокоченной шевелюрой. «Да, извините, я был с ним полностью согласен. Все происходило слишком шумно. Мало того, что мне приходится делить свой дом с парочкой, которая ведет себя здесь, как в дешевом отеле, так еще среди ночи у меня будет компания мужиков, распевающих «Боже, спаси королеву» с жутким французским акцентом, а потом один из них устраивает сущий погром. «Да, извините», — повторил я. «Мини-извержение вулкана закончилось, он остыл и оставил меня в покое. Договориться с ним было намного легче, чем с Бриджит, или с Флоранс в данном случае». Очередное просветление наступило, когда у меня перед глазами материализовалась огромная белая кружка. «Кофе, так и есть». Мой ослабленный мозг приказал ближайшей руке двинуться в направлении прикроватной тумбочки, и вот уже пальцы соприкоснулись с сосудом для питья. Кружка была прохладной, кофе, должно быть, давно остыл. Но это было неважно. Голодный ведь не просит, чтобы доставшийся ему ломоть хлеба был слегка подсушен в тостере. Единственное неудобство, с которым сталкивается человек при попытке выпить кофе, лежа лицом вниз, заключается в том, что рот расположен вовсе не на затылке. Поднеся соблазнительную кружку ко рту, я с трудом, превозмогая боль, оторвал голову от подушки и умудрился пролить кофе прямо в ухо. Что ж, рассудил я, часть его все равно попадет в рот или просочится сквозь барабанную перепонку в нервную систему. «Пол, ты меня слушаешь или нет?» Я повернул голову в сторону источника звука. Действительно, пока я пытался отхлебнуть кофе, кто-то довольно громко говорил, я это заметил, но счел не таким уж важным в сравнении с тягой кофеин. У кровати стояла Флоранс, но ее образ показался мне каким-то размытым. Может, она тоже заболела? «Да. Сейчас же спустись вниз. Зачем? Твои друзья принесли тебе подарок. Друзья? Рыбаки?» «Нет. Что бы они ни принесли, пусть даже пару самых крупных лобстеров, когда-либо пойманных на Атлантическом побережье, это могло подождать». «Иди сейчас же!» — Флоранс тянула меня к пугающему отвесному краю кровати. «Нет, прошу тебя, я проколот, мне нужен покой, пол». Теперь это было угрожающее шипение кобры, готовой впиться в шею. Что-то подсказывало мне, что, наверное, лучше спуститься вниз. Ступеньки оказались круче, чем мне помнилось, а стены почему-то не были вертикальными, но мне все-таки удалось доковылять до прихожей, и я с удовольствием ступил на прохладный кафель пола. Мне даже захотелось лечь на эти плитки. «Пол, давай выходи». Флоранс показывала во двор, но снаружи было так светло, что слепило глаза. Я даже подумал, не притащили ли мне рыбаки фонарь с маяка. «Иди же, смотри сам». Я повиновался. Отчаянно поморгав глазами, я, наконец, сфокусировал взгляд и сумел оценить обстановку во дворе. «А, так у них есть дети», — была моя первая мысль. У двери сарая были аккуратно выставлены в ряд 7 ржавых велосипедов. Некоторым не хватало колес, сёдел или руля, шины у всех были спущены или разодраны, свисали ржавые цепи, но все равно в этих уродцах можно было распознать велосипеды или, скорее, бывшие велосипеды. «И что это?» — задал я философский вопрос. Я вернулась из булочной и застала во дворе каких-то людей. «Твой друг Альбер сказал, что они порылись в садах и сараях у себя и у своих друзей и притащили тебе все старые велосипеды, какие удалось найти. Я приказала ему брать все это к чертовой матери, но они отказались. Альбер сказал, что эти велосипеды для тебя. Для меня? Судя по всему, ты открываешь свой бизнес. Будешь продавать туристам ржавые старые велосипеды? Я? Да. Нет. Что это за бардак?» Папа в теннисной экипировке стоял в дверях и с изумлением взирал на свою новую коллекцию рыбацкого хлама. Флоранс жестом потребовал у меня объяснений. «Я проколол шину», — сказал я, довольный собой, поскольку сумел, наконец, правильно выразиться. Король Шарлемань впал в наполеоновскую ярость. После попытки отравить его жену, не вознамерился ли я довести его самого до инфаркта? Может, я еще собирался доставить сюда с десяток битых машин на замену той, новой, которую я же и угробил. Его гневные тирады смолкли, лишь когда к дому подъехал синий микроавтобус с красно-белой полосатой крышей. Мы все замерли, уставившись на жандарма с французской бородкой без усов, который вышел из автобуса и, нахлобучив на голову свою черную кеппи, отдал нам честь. «Мсье Бурбон?» — спросил он. «Уи», — осторожно признался Шарлемань. «Вы владелец Рено Вел Сатис? Уи. У меня на вас жалоба». Флоранс и ее отец выжидающе посмотрели на меня, словно все происходящее лежало на моей совести. Хотя здесь был совершенно ни при чем, ну или почти. Как объяснил жандарм, владелец красного корейского внедорожника, несправедливо обвиненный в причинении ущерба, решил, наконец, прервать молчание и рассказать всю правду об аварии. Теперь он считал своим священным долгом заявить, что вел Сатис, двигался с запрещенной скоростью, что и стало причиной столкновения на круговой развязке. В связи с этим он предъявляет официальный иск к виновнику ДТП, поддерживаемой его страховой компанией, которая отказывается возмещать ущерб. Это было еще не все. «Мсье, несомненно, слышал», — продолжил жандарм, переданное в сводках того дня сообщение о Вел Сатисе, который мчался по трассе в районе Брива со скоростью 200 км в час, что было вызвано производственным дефектом акселератора машины. Хотя в сводках фигурировал автомобиль другого цвета, жандармерия вынуждена проверить версию о том, что в обоих случаях речь идет об одном и том же Вэл-Сатисе. Выявлены свидетели инцидента с недозволенным превышением скорости, и предстоит их проверка на предмет дальтонизма. К концу этой небольшой речи лицо Шарлеманя приобретало такой густой оттенок красного, что его различили бы даже самые безнадежные дальтоники из числа свидетелей аварии. Вулкан грозил взорваться и снести весь город. Отец Флоранс открыл рот и извергнул из себя поток лавы. Я даже не пытался возражать Шарлю, просто ждал, пока извержение утихнет, но, как оказалось, это был настоящий Крокотау, а я был его Помпеями. «Прошу прощения», — сказал он, когда вспышка слепой ярости перешла в более осмысленную фазу. «С меня довольно этого бардака. Ты должен покинуть мой дом». Поскольку прозвучало французское «ты», было совершенно очевидно, что из дома вышвыривали меня одного. «Ну, папа», — умоляющим тоном произнесла Флоранс. «Это мое последнее слово», — заявил Шарль. «Все нормально, Флоранс», — сказал я. «Ты оставайся, я уеду. Мне все равно надо в Париж проверить, что там натворил твой приятель Николя». Я развернулся и нетвердой походкой направился в дом. Еще до того, как мы сели пить, Альбер дал мне свою рабочую визитку с мобильным телефоном на случай непредвиденных обстоятельств. «Арс такси» значилось на ней. Вполне подходящее название, если нужно прикрутить к заднице мотор и побыстрее убраться с острова.